Глава 5. Рванувший вперед и в сторону ящер был невероятно быстр. Уклонившись от парочки заклинаний, он откинул древком косы еще одно. Смазанными ударами наполненных тьмой когтей пробил защиту ближайших инквизиторов и вырвал по огромному куску мяса из их тел. Не задерживаясь дольше необходимого, он оставил оружие, ушел перекатом от очередного залпа и бросился к тройке инквизиторов, соединивших руки. Мощный луч света, ударивший из ладоней церковников, попал ящеру в грудь и остановил его продвижение, однако зашипевший от боли демон не растерялся, крутанулся в сторону, уходя из-под опасного удара, и подгреб под себя двух не сумевших вовремя среагировать инквизиторов. Все это произошло за какую-то секунду, как и уход противника от парочки моих ледяных копий, брошенных на рефлексах. Поэтому я напитал тело духовной энергией и ударил вновь ушедшего от заклинаний демона мощным тараном силы, который снес его в сторону и хорошенько впечатал в стальную стену. Правда, отлетающий от меня демон каким-то образом сумел призвать к себе черную косу, лезвие которой все еще было сковано многокилограммовой глыбой льда, и мне пришлось уйти в бок, опасаясь возможностей неизвестного оружия. К сожалению, одного мгновения ящеру хватило, чтобы принять тройные лучи света инквизиторов на свои крылья, уйти еще от парочки и прыгнуть на очередного противника, прежде чем я отправил в него россыпь ледяных снарядов. Пропустивший удар в ногу демон рыкнул, недовольно глянул в мою сторону и приподнял косу, желая нанести удар не столько лезвием, сколько массой льда. Однако я был к этому готов, и враз промерзшая рукоять стала отличным проводником для нескольких десятков шипов, пробивших когтистую ладонь. Мимолетной заминкой воспользовался Резцов, отправивший мощный воздушный серп, который оставил демона без покрытого усиленной кожей крыла, а также пара инквизиторов. Последним повезло меньше, так как взревевший демон сумел защититься от их атаки вторым крылом. Не желая терять темп, я отправил в противника несколько саморезов и сфер холода, однако чувство опасности заставило меня резко рвануть в сторону. «Вовремя!» — подумал я, когда разъяренный потерей крыла ящер направил четыре руки на ближайших врагов и атаковал нас какими-то плотными серыми шарами. Мне, Резцову и выставившему белый щит инквизитору удалось выжить, а вот его товарищу, не успевшему среагировать, не повезло, и он за несколько секунд превратился в пепел. Черт, а он силен. Пришлось признать мне, когда ящер еще дважды повторил прием, и трое инквизиторов покинули нас. Нанести очередной удар замерший противник не успел, так как пропустил парочку мощных тройных лучей света, огненное копье и еще несколько сверххолода. Последние оказались отличным затормаживающим заклинанием, мешающим демону уйти из-под обстрела. Громкое шипение разъяренного противника резануло по нервам, а чувство опасности подсказало, что мне суждено вновь стать мишенью. Чертыхнувшись, я бросил вперед глыбу льда и отскочил в бок. Интуиция не подвела. Ящер, не обращая внимания на другие удары, выставил руки в мою сторону, и с них сорвалась странная призрачная сеть. Она с легкостью разрезала ледяную глыбу, лишь немного замедлившись, и, обдав меня ощущением скорой смерти, нашинковала аппаратуру и часть стены. Интересно, а щит Голиковых сумел бы остановить этот удар? Блин, что-то мне совершенно не хочется это проверять, подумал я, когда отправил в демона насыщенную энергией россыпь сияющих снежинок и наблюдал, как в него одновременно врезается водяная пуля, огненная птица и отливающий ярко-оранжевым светом воздушный серп. Последняя атака была нанесена концентрированной родовой энергией Резцова, которая повредила второе бронированное крыло демона и лишила его необходимой защиты. Выставивший стену пепла ящер сумел защититься от следующих атак, а затем я бросил в него огромную глыбу льда, наполненную родовой энергией Морозовых. «Попробуй останови это!» Пронеслось в голове, и предчувствие вновь заставило меня отскочить в сторону, пропуская знакомую, но существенно уменьшившуюся в размере сеть. Волевое усилие и разбросанный по помещению лед собирается в шар, сковывая в себе не успевшего среагировать противника. Последовавший за этим взрыв пепла и осколков я остановил ледяным куполом, а затем вогнал саморез в глаз ящера, все же сумевшего частично выбраться. Демон оказался живуч и боролся даже при подобных ранениях, поэтому точку в противостоянии поставили организовавшие магический круг инквизиторы, ослепительно светящаяся шаровая молния которых снесла ящеру голову. Фух, завалили. Облегченно выдохнул я и, окинув взглядом разрушенную лабораторию, поморщился. Правда, теперь ни о какой конспирации не может быть и речи. «Как вы себя чувствуете?» — спросил подошедший Резцов, наблюдая за тем, как лед вокруг демона превращается в воду, а затем и вовсе исчезает. «Нормально. Имею как минимум половину резерва», — ответил я и, переведя взгляд с мага на мертвого противника, добавил. «Хотя эта тварь несколько раз меня чуть не достала. Что это вообще за ящер такой? Первый раз подобного демона вижу». «Кто-то из высокоуровневых инферналов. Вы же знаете, они могут быть какими угодно», — бросив взгляд на крылья, ответил мужчина. «Нам еще повезло, что инквизиторы неплохо подготовились. Если бы не эти защитные ритуалы, то нам бы вообще пришлось туго». «В самом деле?» — приподнял бровь я. «А мне показалось, что ящер не только с легкостью прорвал их барьер, но и почти не обращал внимания на атаку светом. Лишь встроенный и последний удар показали эффективность». «Ритуал церковников был хорош», — стоял на своем Резцов. «Слишком много энергии демон потратил на прорыв, поэтому и не ударил по нам смертоносной магией сразу». «Возможно, ты и прав. Не стал я спорить со специалистом. Если такой монстр появился после уничтожения миниатюрной прорехи, то что будет после закрытия пустоши гораздо больших размеров? Кто придет нас убивать? Целая армия высокоранговых демонов?» Ответить Резцов не успел, так как до нас донесся грохот открывающихся бронированных дверей. «Я даже не заметил, что нас здесь забаррикадировали», — подумал я, в то время как в помещение вошли Агафадор, начальник научного центра, из десяток его подчиненных. Еще недавно высокомерный и требовательный молодой руководитель с завышенным самомнением выглядел довольно жалко. Ворот его рубашки был расстегнут и помят. Верхняя пуговица отсутствовала, галстук съехал в бок, по лбу стекали мелкие бисеринки пота, а глаза с плохо скрываемым испугом смотрели на меня. «Понял, кого строить пытался?» Без лишних эмоций подумал я, выслушивая извинения мужчины. «Нужно воспользоваться шансом хоть как-то повлиять на вышедшую из-под контроля ситуацию». И, добавив голос холода, я произнес: «Обеспечьте должный уровень секретности относительно произошедшего здесь сегодня, и все недоразумения будут забыты». Работавшие в лаборатории люди на мгновение замерли от моего сурового тона, а я уже перевел внимание на митрополита, хмуро осматривающего то, что осталось от погибших. «Агафадор, соболезную гибели ваших парней». «Благодарю», — ответил он, подняв на меня потемневшие от переживаний глаза. «А ведь, несмотря на успешное завершение важного для всех церковников эксперимента, он сильно расстроен. Переживает. Может, я зря предвзято отношусь к инквизиторам?» Выдержав небольшую паузу, я уточнил: «Я вам здесь еще нужен?» «Нет, 13-й», все еще соблюдая конспирацию, ответил Агафадор. «Свою главную задачу вы выполнили. Теперь дело за моими людьми и научным центром. Я дам команду, чтобы вас привели к автомобилю». «Хорошо», — кивнул я. Уже через несколько минут вооруженные бойцы сопроводили нас к внедорожнику, и мы, наконец, покинули предместье Антоновка. По большому счету, мое инкогнито раскрыто. Глядя в окно, думал я: будем надеяться, что церковники не просто так едят свой хлеб, и им удастся сохранить произошедшее в лаборатории в секрете. Иначе серьезные неприятности могут начаться раньше, чем предполагалось. К нашему удивлению, ни через день, ни через неделю после завершения эксперимента никто со мной связываться не спешил. Видимо, что церковники, что государственные чины занимались анализом произошедшего, подбивали все полученные данные и продумывали дальнейшие действия. В том, что Изяслав и Добромысл не ограничатся одной лишь мини-пустошью, я не сомневался. так что оставалось только ждать и заниматься текущими делами. Утром 9-го дня ко мне в офис прибыл фельдъегерь императора, передавший два пакета. Расписавшись в ведомости за получение и попрощавшись с уже смутно знакомым офицером, я вскрыл конверты и внимательно изучил их содержимое. Итак, приглашение в императорский дворец в субботу на завтрак в 9 часов. Так, а это что? Собрание Золотой Боярской Думы? Через 3 недели. Для чего Изяслав хочет созвать представителей княжеских родов, и почему мне кажется, что это связано с закрытием пустоши? Неужели Изяслав придумал способ заставить меня работать на благо Родины за бесплатно? Даже и не знаю. Посидев некоторое время в раздумьях и перечитав письма еще несколько раз, я попросил Аделину пригласить ко мне Потанина. Нужно еще раз согласовать наши требования. Может, Роме еще что-то пришло в голову? Подумал я и хищно улыбнулся. Бороться с демонами я, конечно, не откажусь. Пустошь закрыть помогу, но и пользу для рода упускать не буду. Завтраки в малой столовой столичного императорского дворца проходили с завидной регулярностью. Представители боярских родов, придворные и чиновники мечтали оказаться с правителем страны в неформальной обстановке и тем или иным способом использовать это в своих интересах, рассказать о проблеме, проявить инициативу, донести до Изяслава новость или сплетню, посоветовать определенную кандидатуру на какую-либо должность. Я уже не в первый раз присутствовал на подобном мероприятии, поэтому знал, что к делу можно переходить только после того, как подадут кофе. До этого момента Изяслав любил обсуждать неочевидные подробности придворной жизни. Не изменил он себе и в этот раз. Поэтому мне, Витовту и Юзефу Валериановичу, бывшему начальнику жандармерии, а ныне полномочному представителю императора, пришлось его развлекать. Иногда со своими довольно интересными комментариями в разговор вступал присутствующий здесь патриарх Добромысл. Единственным молчуном в компании был здоровенный широкоплечий мужчина средних лет, с лысой головой, лицом отъявленного бандита и холодными оценивающими глазами, которыми он то и дело осматривал меня и полпреда. На императора и наследника престола, главный инквизитор империи, как представил его глава церкви, старался не смотреть. Видимо, ему было хорошо известно об ощущениях, которые возникают у посторонних после его взгляда. Интересно, это сколько же людей нужно было убить и запытать, чтобы создавать такую гнетущую ауру с помощью глаз? Подумал я и поймал взгляд палача, когда он стал меня раздражать. «Князь, я смотрю, вы познакомились с митрополитом Проколом», — раздался старческий голос патриарха. Щуплый, низкий и кажущийся безобидным дед в белых одеждах и красной шапочке с любопытством смотрел на меня. Его доброе всепонимающее лицо тронула легкая улыбка. Она словно говорила: «Эх, молодежь, горячая кровь, вам бы только показать себя, да проверить свою силу». Решил посмотреть на того, кто весь завтрак молчит и уделяет мне столь пристальное внимание. Произнес я, пытаясь понять, какой силой пользуется инквизитор в боях со своими врагами. «Сильный витязь или богатырь?» — определил я ощущения, исходящие от мужчины. При обширных ресурсах церкви скорее второе. Да и в плане силы веры явно не слабак. Интересно, а зачем патриарх взял его с собой, если он постоянно молчит? Силу мне показать? Надавить в случае отказа? Или чтобы иметь более сильные переговорные позиции? А может, по какой-то совершенно иной причине? «Так значит, вы хорошо чувствуете чужой взгляд?» — с показным удивлением воскликнул Добромысл. «Удивительно. В мои годы молодежь вашего возраста была подготовлена куда как хуже. Пытаешься заболтать меня и отвлечь лестью?» — подумал я. «Тогда я, в свою очередь, попробую вывести тебя на откровенность. Не верится, что предыдущие поколения были слабее нас нынешних. В то время в городах мира царил покой и уверенность в завтрашнем дне. Человечество не позволяло демонолюбам поднять голову и проводить столь разрушительные и кровавые акции». Взгляд инквизитора вновь сконцентрировался на мне, и я мысленно улыбнулся. От мужика пахнуло явным недовольством, Он отлично понял, что я намекнул на серьезное ослабление церкви и недостаточный профессионализм ее служителей. Патриарх же, в отличие от одного из своих заместителей, расстраиваться не спешил. Старик все так же улыбнулся и ответил. «К сожалению, развиваемся и становимся сильнее не только мы, но и наши враги. Демоны уже давно успешно эволюционируют. Усиливаются не только количественно, как это было ранее, но и качественно. А люди в это время, несмотря на промышленную революцию, улучшение условий жизни, создание городов-крепостей, значительное повышение численности населения, появление лик охотников и магов, становятся слабее. Спокойная жизнь нас развратила. Человечество посчитало, что раз удалось запереть демонов в пустошах, то значит и делать ничего не нужно. А зачем? Ведь ингредиенты оттуда можно использовать себе во благо. Некоторые особо отличившиеся пошли дальше. Вместо того, чтобы тренироваться и постепенно, потом и кровью, расти над собой, они решили пойти путем жертвоприношений и быстрого усиления. Таких слабых духом людей стало очень много в последнее время. Однако, несмотря на это, нам удается не только сдерживать позиции, но и искать возможность атаковать. Надеюсь, сегодня мы договоримся о шагах, которые переломят ход многовековой войны. «Считаете, что человечество успешно сдерживало инферналов?» Продолжил провокацию я. «Да если бы не стечение обстоятельств, то полматерика было бы сейчас под пустошью. Иногда случайности не случайны». Вновь никак не среагировал на мои слова патриарх. «Ну да. Если бы я не поехал в республику и не решил в ней развиваться, не увидел странности в том, что происходит в Долгиновском районе, то точно был бы конец света». «Господа», — сказал Изяслав, привлекая к себе внимание, «раз вы перешли к обсуждению темы, ради которой мы все здесь собрались, то предлагаю переместиться в более защищенное помещение, где мы сможем безопасно все обсудить». «Да, Ваше Величество». Тут же подскочили присутствующие со своих мест. Официальная часть завершилась. Теперь пришла пора обсудить то, ради чего все действительно здесь собрались. «Я тебя проведу», — сказал Витовт, когда мы вышли из малой столовой. «Спасибо», — кивнул я. «Но для начала мне нужно забрать документы для переговоров». Переговариваясь и обсуждая главу инквизиторов, мы дошли до места, где меня дожидался несколько взволнованный Потанин. «Ваше высочество», — поклонился Роман наследнику престола. «Ваша светлость», — согласно этикету приветствовал он меня и протянул коричневый портфель с множеством документов. «У тебя новый помощник?» — с интересом спросил Витовт, глядя на мою ношу, когда мы направились к месту проведения совещания. «Советник по экономическим вопросам», — произнес я, сразу отвечая на невысказанный вопрос относительно содержимого портфеля. «А он не слишком молод для такой важной должности?» — уточнил наследник императора, намекая на возможную несостоятельность Потанина в переговорах столь высокого уровня. Я лично контролировал его работу на данном направлении. Подготовленный для совещания зал находился в особо защищенной части дворца, недалеко от кабинета императора. Он представлял собой вытянутое прямоугольное помещение, в узкой части которого разместился огромный плазменный телевизор и трибуна докладчика, а напротив — средних размеров стол с шестью стульями. «Ваше высочество», поднялись с места церковники. «Прошу, присаживайтесь». Ничуть не смутившись патриарха, произнес Витовт и занял один из стульев во главе стола. Окинув взглядом стол, я заметил табличку со своим именем и, заняв место, мысленно ухмыльнулся. «Значит, меня с церковниками расположили друг против друга в конкурирующей оборонительной позиции, чтобы разделить нас и создать атмосферу соперничества. Сами же император с Витовтом сели во главе стола, расположившись посередине, чтобы таким образом предстать не еще одной стороной запланированного мероприятия, а арбитрами, возвышающимися над ситуацией и помогающими нам договориться. Только вот ничего у них не выйдет. Император не меньше патриарха заинтересован в уничтожении пустоши, а значит, согласиться на запрошенную мной цену. Стесняться и теряться в этой ситуации я не собираюсь». Не прошло и минуты, как в кабинет вошел император с полномочным представителем по безопасности, и мы поспешили встать. Изяслав прошел к своему месту, встал возле наследника и, окинув нас внимательным взглядом, произнес: «Прошу, присаживайтесь». Спутник Изяслава направился к трибуне и после разрешающего кивка императора начал доклад. «Ваше Величество, Ваше Высочество, уважаемые господа», уверенным тоном произнес Юзеф Валерианович, и на экране телевизора появился первый слайд презентации. Наглядный материал — это хорошо. Так действительно будет намного понятнее. Более часа полномочный представитель императора презентовал результаты эксперимента в предместье Антоновка. Он довольно подробно описал все этапы, представил снятые техникой данные и объяснил, что они означают. Закончив с этим, мужчина кратко пояснил причины, заставившие пойти на такой шаг, а после сделал небольшой глоток воды, смачивая пересохшее горло, и, посмотрев на меня, сказал: «Доклад окончил, готов ответить на ваши вопросы». Судя по тому, что никто из присутствующих даже не сделал попытки открыть рот, к сегодняшней встрече они все подошли крайне ответственно. Изучили имеющиеся материалы, согласовали позиции по определенным вопросам. Один лишь я, как приглашенный специалист, впервые знакомился с данными сведениями. Благо, что перед экспериментом Агафадор делился со мной информацией, поэтому особых вопросов у меня не возникло. Лишь парочка интересных сугубо для меня. Скажите, Юзеф Валерианович, а возможно ли закрытие пустоши без привлечения представителя рода Морозовых? Удалось ли другому магу найти аномалию в источнике, как-то ее удержать или воздействовать? В настоящее время таких людей нет, ответил полпред, машинально проводя пальцами по своей профессорской бородке. С помощью представителей церкви перенести осколок алтаря на материальный план нам удалось. Однако ни один из более чем 5000 участников как-то повлиять на него не сумел. «Более чем 5000?» — с интересом подумал я. «Хм, из этого следует, что подобные эксперименты проводились уже очень давно, а также то, что я действительно какой-то особенный». «Вопросов нет», — прокомментировал я ответ и вновь задумался. «С одной стороны, хорошо. Быть поставщиком эксклюзивных услуг очень почетно и выгодно. С другой же, лучше бы этим делом занялись другие люди, и мне не пришлось бы вновь рисковать своей жизнью». Юзеф Валерианович тем временем бросил взгляд на императора и, получив очередной кивок, продолжил. «Второй вопрос нашего собрания — закрытие малой пустоши на Сирианской империи». На экране телевизора отобразилась карта страны, на которой ярким желтым цветом были обозначены границы инфернальных пустошей. «Вот как?» Озадачился я столь быстрым переходом. Вопрос поставлен так, словно никто не сомневается в моем желании участвовать в очередной авантюре, после которой появляются такие сильные демоны, как недавний ящер. «Итак», — продолжил Юзеф Валерианович, подхватив небольшую указку. «На территории нашего государства расположены 6 малых пустошей, площадь каждой составляет до 5000 квадратных километров, 3 средних, до 20 тысяч, и одна крупная, Горбовическая, около 60 тысяч. Для перехода к следующему этапу операции «Имперская решимость» по противодействию инфернальным пустошам, как местам базирования демонов, нам необходимо сосредоточиться на одной из малых проклятых земель. Исходя из расположения, площади, точных координат жертвенных алтарей и других параметров, было принято решение взять в работу малую Сейловичскую пустошь. «Значит, вы готовы настолько?» — подумал я. «Это что же? До нас сейчас доведут план действий и вперед? На баррикады? Иди, Морозов, родину защищай! Ведь наследники у тебя уже есть, и род точно не пресечется. С одной стороны, есть правда и за Изяславом. Он глава государства, ответственный за безопасность миллионов подданных. В настоящее время, когда выявилось засилие демонолюбов во всех слоях общества, он осознал необходимость коренного перелома и нашел человека, который может обеспечить ему преимущество. Должен ли император в такой ситуации терзаться сомнениями и размышлять? Или может просто отдать приказ и требовать его исполнения? Вообще-то может. Власти у него полно. Если устранять меня из-за благородного происхождения, близости к Витов, то и бывшим заслугам никто не будет, то найти другую возможность стереть в порошок проще простого. Лишит род Морозовых лицензий на производство какой-либо продукции, отправит на заводы и предприятия разнообразные инспекции, выразит определенное недовольство в средствах массовой информации, лишив меня клиентов и партнеров, даст команду ФАС на уничтожение в публичном поле. Да мало ли в мире способов подгадить ближнему своему. Предостаточно. Особенно у императора. Так что право сильного здесь проявляется в полной красе. С другой стороны, я не мальчик для битья, а довольно успешный князь золотого рода. Герой страны и вообще популярный человек. Сумею ли я адекватно ответить Изяславу? Думаю, да. Ресурсов у меня, конечно, значительно меньше, но это не значит, что они малоэффективны. Побороться я всегда могу, как и уйти в республику, если сильно прижмет. Последнее, как мне кажется, является для Изяслава основным сдерживающим фактором против игры по-грубому. Так что мы еще пободаемся. Малая Сейловическая пустошь занимает 4231 квадратный километр. Продолжил полпред, сменив слайд. В настоящее время нам известны точные координаты 5 точек опоры, удерживающих пустошь в ее границах. Анализ данных из республики позволяет предположить наличие там до 700 подобных объектов. Бросив внимательный взгляд на красные точки, указывающие местонахождение алтарей, я продолжил вслушиваться в слова мужчины. Исходя из имеющихся на данный момент результатов исследований в точке опоры в предместье Антоновка, было потрачено около 1/7 совокупной магической энергии круга магов, состоящего из 12 одаренных в ранге профессор. Оптимальное количество силы, которое позволит магам не остаться беззащитными в случае появления противника, предположительно 4/7, что в итоге позволит закрыть 4 точки опоры. Итого в идеальных условиях для закрытия малой Сейловической пустоши понадобится 175 кругов или 2100 магов в ранге профессор. «Сколько?» — ошеломленно подумал я. «Где они планируют найти такое количество одаренных и как собираются обеспечивать безопасность такой оравы людей? Что значит в идеальных условиях?» Тем временем задал вопрос нахмурившийся патриарх. «Это значит, что в расчетах мы не учитываем потери энергии при перемещении ее между точками опоры. Таких данных в настоящее время у нас попросту нет. Значит, численность участвующих магов должна быть увеличена в 2 или 3 раза», произнес Добромысл. «Согласитесь, будет не очень хорошо, если в данных условиях нам не удастся сделать дело до конца, и территория пустоши будет восстановлена». «Патриарх Добромысл», ответил Юзеф Валерианович. «При всем уважении, но цифра в 2100 высокоранговых магов уже достаточно серьезная. Предварительные списки членов силовых структур, представителей органов государственного управления, общественных и других организаций позволили нам набрать нужное количество людей, но при этом мы оголили целые направления, отправляя множество высокопоставленных начальников на выполнение несвойственных им задач. Кроме того, помимо задействованных в ритуале магов, нам необходимо организовать их охрану и подготовиться к весьма вероятному появлению высокоуровневых демонов. И это без учета боевых групп первой линии, которые будут зачищать территорию от случайных демонов». «Юзеф Валерианович», — сказал Добромысл, «при перечислении участников операции вы не упомянули представителей боярских родов. Вам, как бывшему начальнику жандармерии, должно быть хорошо известно, сколько высокоранговых магов в этих семьях. Давайте бросим клич и пригласим их поучаствовать в историческом событии. Я думаю, среди них найдется достаточное количество защитников своей земли. Если нужно, то можно пригласить в добровольно-принудительном порядке. Мобилизации в военное время еще никто не отменял. А мы сейчас именно на войне. Для того, чтобы привлечь силы боярских родов и не столкнуться с саботажем, нам необходимо повторить успех, совершенный в предместье, проверить различные предположения научного центра относительно механик закрытия пустоши и только потом планировать дальнейшие действия». «Да там же целая войсковая операция будет», — понял я масштаб и мысленно присвистнул. То, что должны были совершить несколько сотен высокоранговых добровольцев, как я это представлял, после мозгового штурма бюрократов превратилось во всеимперское мероприятие, которое сразу же привлечет к себе внимание людей всего мира. И что-то мне подсказывает, что свое инкогнито мне сохранить не удастся. Мрачно подумал я. «Все равно», — начал было Добромысл, но император его остановил. «Патриарх, вы пытаетесь сконцентрировать внимание на закрытии лишь одной пустоши и упускаете происходящее в империи, а между тем, даже несмотря на проведение столь важной операции, страна должна продолжать успешно функционировать. Зачем это нам? Например, для того, чтобы Халифарский союз не воспользовался ситуацией и не решил захватить одну из наших провинций. Для того, чтобы ускользнувший из рук лидер демона Любов не повторил акцию с жертвоприношением на территории страны». Обведя всех присутствующих пристальным взглядом, Изяслав продолжил. «Страны! Всей! Целиком! К тому же вы почему-то не подумали, что будет происходить в других пустошах, когда демоны осознают, что мы пытаемся закрыть одну из них. А произойти может все, что угодно. Начиная с перемещения всех демонов из имперских пустошей в Сейловичи, заканчивая штурмом комендантских городов. Поэтому, как бы нам ни хотелось задействовать максимум высокоранговых одаренных, их численность останется неизменной. Вместо них мы можем задействовать магистров, докторов и доцентов». Тут все еще масштабнее, чем я предполагал. Пораженно подумал я, глядя на чрезвычайно довольного Витовта. «Ваше Величество, высокоранговые маги есть и среди нашей паствы», заметил патриарх. «Списки мы также подготовили и будем рады оказать помощь в данном направлении. Но я все не могу понять причин, по которым вы не хотите задействовать в операции архимагов». «Защита!» — отрезал Изяслав. «Архимаги должны сохранить круги магов и значительно сократить наши потери. Помимо Сейловичской, у нас еще 5 малых, 3 средних и 1 крупная пустошь». Император сделал паузу и, махнув рукой, добавил. «Ладно, все равно вы это скоро узнали бы. Операцию мы планируем замаскировать под всеимперские учения по противодействию демонопоклонникам. По боевой тревоге будут подняты силовые структуры. Отобранным ранее воинам и магам будут вручены повестки. Подразделения сил специальных операций и отборные наемники из Лиги охотников начнут зачищать пустошь сразу с 13 направлений. Благо, деньги в бюджете есть, и страна может позволить себе подобные траты». «Ваше Величество», — задал вопрос я, «а военные наблюдатели из сопредельных государств будут присутствовать при проведении наших учений? Было бы неплохо иметь человека, который бы лично наблюдал историческое событие и передал информацию о нем своему начальству. Вдруг халифарцы решат не отставать и тоже возьмутся за дело». «Отличная идея», — кивнул Изяслав и перевел взгляд на Юзефа Валериановича. «Обсуди ее со своими парнями и доработай. И еще вопросы, предложения?» «Ваше Величество, а прорабатывался ли вариант использования магами круга стимуляторов?» — уточнил я. «Таких, как зелье из пыльцы Нуркулсана. По моему опыту, оно помогает источнику вырабатывать энергию примерно еще на 2 резерва». «Все верно», — ответил мне Юзеф Валерианович. «В этом случае количество привлеченных магов сократится до 495. Денег на это зелье, конечно, потребуется немало, однако оно себя точно окупит. Численность задействованных в ритуале магов значительно уменьшится, и охране будет проще осуществлять защиту. Однако вопрос еще не решен и нуждается в дополнительном обсуждении». «Иван Егорович», — обратился ко мне Изяслав, «может, есть еще способ увеличить наши шансы на успешное завершение операции?» «Конечно, Ваше Величество», — согласился я. «Нам необходимо в кратчайшие сроки отправить рекрутеров в Танзинийское королевство и Кагнийскую республику. Там есть множество высокоранговых родовых маловостребованных магов, которые рады будут заработать в империи». «Еще?» — с интересом посмотрел Изяслав. «На этом все», — склонил голову я. «Целый день до самой поздней ночи наша компания провела за разработкой и согласованием плана операции «Имперская решимость», после чего я остался наедине с Изяславом и передал ему несколько папок. «Что это?» Бросил он на меня пристальный взгляд. «Это то, Ваше Величество, что род Морозовых хотел бы получить за помощь в разрешении вопроса пустошей», спокойно ответил я. «Ты еще ничего не сделал», прищурился Изяслав. «О правилах поведения в море лучше договариваться на берегу. Я не отказываюсь сотрудничать, только прошу вас дать мне мотивацию сражаться до конца». «А благополучие и безопасность семьи для тебя пустой звук? Если мы сейчас не остановим демонов, то ее в дальнейшем может ждать печальный конец. Это же будет ждать ее и вследствие смерти главы рода и ее главного защитника», — не согласился я. «Ладно», — кивнул Изяслав, принимая документы и пробегая по ним глазами. «Так, лицензия, лицензия, лицензия, акцизы, договор об оказании услуг, один, второй, третий, немного ли?» «Указанные производства нуждаются в новом техническом обеспечении и модернизации. Проблема давно назрела, ее нужно решать. Себе от государства или бюджета я ничего не прошу, лишь возможность продолжать работу». «Только вот суммы в договорах многомиллионные», — покачал головой Изяслав и, замерев, поднял на меня удивленный взгляд. «Банк? Зачем он тебе?» «Нужен», — просто ответил я, не собираясь объяснять, что намерен совершить революцию в финансовой сфере и повторить путь Олега Тинькова. «Хорошо», — выдержав небольшую паузу, произнес Изяслав. «Но подпишу я их после согласования с профильными специалистами и успешного закрытия пустоши». «Да, Ваше Величество», — встал я со своего места, поняв, что вопрос решен. «Надеюсь, патриарх Добромысл получил не меньше бумажек?» — проворчал император, когда я был у двери. «Намного больше», — сказал я, улыбнувшись. Выйдя из кабинета главы государства и идя на парковку, я пытался понять, почему Изяслав пока не хочет привлекать к операции представителей боярских родов, что он задумал и как решил избавить себя от необходимости оплачивать услуги благородных семей в будущем. Все это кажется мне очень странным.